И 2 часов не прошло с момента, как я взлетел с аэродрома. А горизонт уже посветлел, и вот показался краешек местного светила. Отключив амулет ночного видения, я убрал его в ранец и продолжал полет на бреющем. Улетел я всего 700 километров. Крейсерская скорость у бомбардировщика оказалась не впечатляющей. 350 километров в час. Однако и это неплохо. Не пешком же их пролетел. Лететь я планировал до упора, пока топлива хватит. Дальше пешком, добуду гражданскую одежду, ну и определюсь на местности. Повторю все, как было у имперца в столице. Про принцессу не говорю, тут как получится. Если у местного правителя вообще есть дочь. Приметив в стороне какой-то предмет в воздухе и взяв бинокль, он все так же висел у меня на уровне груди, повесил поверх, когда пристегнулся, и всмотрелся. Ха, дирижабль. Кстати, помните, один выбранный 30 лет назад бывал где-то в этих окрестностях. Ну, может, и не тут. Он слышал авиационные моторы и видел железную дорогу. Ну, дорога тут уже 80 лет, но самолетов 30 лет назад не было. А были дирижабли. Скорее всего, моторы дирижабля тот и слышал. Я так думаю. Взяв с панели планшетку с картой, определился на местности. Ага, нашел, где пролетал в данный момент. Хм, а ведь не так далеко крупный город. И через него проходила железная дорога. Вполне неплохой шанс затеряться. Теперь надо подумать, как от самолета избавиться, чтобы его подольше не нашли. Вернув планшетку обратно, тут удобный держатель на панели управления был, а она не мешала, я мысленно прикинул. Город этот в 30 километрах справа оставался. А я летел в пределах видимости крупной судоходной реки. Она мой главный ориентир. Подо мной крупный лесной массив, что уже не один десяток километров тянулся вдоль реки. Если посадить самолет на воду, то есть шанс быстро покинуть тонущий аппарат и выбраться на берег. Следы, на мой взгляд, неплохо замету. Одно только беспокоило. Успею ли выбраться? Тоже не самый надежный способ. А можно где-нибудь на луг сесть и загнать самолет под деревья на опушке, замаскировав ветвями. Могут быстро найти, а может тот и неделю простоять. Этот способ мне больше нравился. Еще была идея выпрыгнуть, скорректировав падение самолета так, чтобы тот рухнул в реку. А я опущусь на парашюте на берег. Только вот принять ни один из этих планов к реализации я не успел. Вдруг запищал в рюкзаке амулет-поисковик. Кого это он нашел? Дотянувшись, я открыл клапан и, найдя амулет, посмотрел на голограмму. Что тот выдавал? Ничего себе, на магию драконов среагировал. Я только и успел определить, что это именно магия драконов, как вылетел за зону уверенного сканирования знакомой мне техномагии. Похоже, полет в столицу ганцев откладывается. Я не уйду, пока не выясню, что там такое. На что среагировал амулет? Тут я резко дернул штурвал, уходя в сторону. Что с учетом полета на бреющем было очень опасно. Задел таки верхушки нескольких деревьев, что мне попались, но смог выправить полет. А 2 гантских истребителя уже выходили на 2-й заход. Схватив планшетку и дав полный газ, набирая высоту, я нашел в стороне еще один крупный лесной массив и потянул к нему, крутясь и уходя от атак истребителей. Если где и прыгать, только там. Не хочу, чтобы меня искали в этом лесу у реки. Наверняка ведь ганцы сообщат, что пилот выпрыгнул, и будет организовано прочесывание, а я быстро покину лес и переберусь к реке, к месту, где амулет сработал. Дотянуть я смог, хотя бомбер был мой в хлам, чудом держался в воздухе. Наверное, только мой мат, что стоял в кабине, и помогал ему не рухнуть. Один мотор горел, остановившись, второй работал с перебоями, и мой аппарат терял высоту и скорость. Истребители, видя, что отбиваться мне нечем, места стрелков пусты, а у пилота пулеметов нет, сближались чуть ли не вплотную, выпуская по мне свой боезапас. Дважды в бронеспинку прилетало. Хорошие такие удары, как кувалдой заряжали. Это я к чему? После двух последних попаданий сломалось крепление кресла, а я не столько управлял самолетом, сколько балансировал, чтобы не свалиться или в бок, или вперед. Позади стенка кабины не давала, а по бокам свободно. Упасть возможности хватит. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Когда подо мной появился тот самый лесной массив, я отстегнулся одной рукой, ухватив ремни ранца, ударил по рычагу аварийного сброса нижнего люка и просто выпрыгнул. 200 метров, но мне хватило. Потоком воздуха от самолета меня, конечно же, закрутило, но я смог быстро выправить полет и дернул за шнурок. Кольца тут не было. Хлопнул вытяжной купол и вытянул основной. И мое падение затормозилось фактически на уровне верхушек деревьев. Так что, ломая ветви, я так и повис недалеко от земли. Повезло, ссадин и синяков хватало, но никаких переломов или рваных ран. Покачиваясь на стропах, я ощупал себя. Цел! Купол зацепился за верхушку дуба. Это и позволило мне избежать травм. Правда, отстегнувшись, все равно пришлось прыгать и перекатом гасить скорость. Но тут 3 метра было не страшно. Для меня мелочи. Еще раз, быстро ощупав себя, осмотрел ранец, с ним порядок, и отстегнул парашютную систему. Попытался сдернуть купол, но понял, что тот сел намертво. А пусть висит. Осмотревшись, я побежал к опушке. Не стоит задерживаться. Звуки моторов наверху то стихали, то появлялись. Видимо, истребители баражировали над местом моего приземления. Поэтому задерживаться я не стал. Те, конечно, солидно истратили боезапас, возможно, и до железки, но хлестнуть очередью по месту моей посадки вполне могли. Тут до опушки 7 километров. Дальше соориентируемся. Только вот транспорт нужен. До места, где сработал амулета-поисковик, было 50 километров. Именно столько меня гнали истребители, пока я не выбросился с парашютом. Пешком тоже можно пройти, но я все же предпочитал транспорт. Разбаловал себя. Убежал я не так и далеко. Да и с бегом возникли проблемы. При ощупывании колена, когда я хорошо так ударился ногами о нижнюю ветку, никаких проблем, кроме длинной, слегка кровоточащей ссадины, не обнаружил. Однако при беге пошла тянущая боль. А я стал сильно прихрамывать. Теперь еще и левое колено плохо гнулось. Вот ведь засада. Ладно, хоть других проблем при этом выявлено не было. Но из-за колена я лишался подвижности, что не есть хорошо. Усевшись на поваленный несколько лет назад бурей ствол дерева, хорошо тут стихия повластвовала. Много упавших деревьев было с вывороченными корнями. Расшнуровал ботинок и, стянув его, закатал брючину выше колена. Да, ссадина есть, как раз сбоку колена. Видимо, от удара колено или сместилось, или был сустав поврежден. С такими проблемами передвигаться нежелательно. Лучше вообще ногу не трогать. Выругавшись, я снял рюкзак и, открыв его, стал перебирать накопители. Те, что были на нуле, не интересовали, а у других имелись крохи заряда. С ними мне лекарский амулет не поможет. Вздохнув, я достал блоки для заряжающего устройства, собрал его, вставил в держатель один из пустых накопителей и задумался. По размеру это зарядное устройство в ранец вполне умещалось, еле-еле. Клапан не закроешь, да и разопрет его, но можно нести. Оборудование не хрупкое, уронишь — ничего не будет. Так что оно всегда при мне и всегда под присмотром. Убирать ранец я не спешил, а достал из него трофейный индивидуальный пакет и вскрыл. Потом извлек бинт и наложил крепкую предохраняющую повязку на колено. Нормально пока. Спустив брючину, зашнуровал ботинок и, встав, прошелся. Нет, все равно тянет. И боль начала появляться стреляющая. Осмотревшись, я достал штык-нож, винтовки при мне не было, в кабине грузовика осталось. Из огнестрела только два пистолета, и все. Но три ножа было. Вот ножом я и срубил засохшую ветку со ствола, на котором сидел. Подровнял, срезал тонкую часть, и костыль готов. Прошелся уже неплохо, но скорость движения оставляла желать лучшего. Что ж, хоть так. Ковыляя по лесу, я не забывал поглядывать вокруг. Шум авиационных моторов стих, когда еще от места приземления убегал, прихрамывая, так что вокруг стояла тишина. Птички начали петь, листва шумела, был легкий ветерок. Обычные звуки леса, и это хорошо. Значит, тут я один, и никого, кроме меня, больше нет. Я умел слушать лес, прадед научил, а его немцы. Если выдашь себя, то ждет одно — смерть. Вот тот и научился играть в прятки со смертью. И так навострился, что немцы ни разу его поймать не смогли. Этому он и меня научил. Главное — слушать уметь. И я умел. Практика в разных лесах была, даже в джунглях, где была своя специфика. И ни разу нас это умение не подводило. Так как было раннее утро, то я решил слегка подкрепиться. Присел на кочку и, сняв ранец, достав из него зарядное устройство, следом извлек одну из банок, что лежала на дне. Ту, что с бутербродом внутри. Проколов обе крышки, оставил разогреваться. Сам отстегнул флягу и, сделав два мелких глотка, вернул ее на место. Флягу я на аэродроме наполнил. Пока водоемов я не встречал, стоит экономить воду. А вот бутерброд мне понравился. Вполне вкусно и питательно. Хлеб пресноватый слегка, но после разогрева частично пропитался копченым духом колбасы и с ней вместе пошел на ура. Я так проголодался, что схомячил все содержимое банки. Попив воды, я решил, что стоит продолжить путь. А банку прикопал, срезал ножом дерн и убрал ее под него. Проверил, незаметно ли, и продолжил путь к опушке. До опушки я шел весь день. Уже темнеть начало, когда добрался. Там неподалеку полевая дорога была, что ныряла в лес. И рядом с ней на опушке стояло несколько грузовиков. Понятно, комендачей из ближайшего города для прочесывания подогнали. Наверняка и собаки есть. Может, и охотников местных привлекли. Ну, я об этом не думал. Следы маскировал, подошву смесью местных трав натер, пахучие. Собаки их жуть как не любят. А тут на аргоне обычные собаки ничем не отличаются от земных или соклайны. Должны и на них эти травки подействовать. Закончив осмотр, я вернул бинокль в чехол и стал искать место лёжки. Я собирался всю ночь проспать. Заодно накопитель зарядится до такого уровня, что будет возможно использовать лекарский амулет. Про следопытов я тоже помнил. А по моим следам, где я пользовался самодельным костылем, разве что слепой не пройдет. Поэтому я зашвырнул его подальше от опушки, на открытую местность. Пусть там ищут. А сам осторожно, прихрамывая, стараясь не оставлять следов, пошел вдоль опушки к машинам. Вблизи них меня точно искать не будут. Там плотный кустарник был. Вот в него я и забрался, используя звериные тропки и подволакивая ногу. На месте снял ранец, с сожалением вспомнив о плаще, оставшемся в кабине бомбардировщика, отложил в сторону зарядное устройство и, положив под голову ранец, спокойно уснул. Ну, разве что шлемофон опустил пониже на лоб. Быстро уснул. Все же почти сутки не спал.